Следом и другие девушки услышали музыку и тоже озадачились ее источником, выглянув в окно. «Ох, бедные мои соседи!» Когда Амора уже собралась идти к двери, я ее остановил. «Не надо», — сказал я и указал на свою вторую тушку, что уже вырвалась из объятий Анны служицы и пошла к входной двери дома. А я же оглядел свой зверинец с Дэнни и понял, что пора бы заканчивать на сегодня с рассказами и обсуждениями, ибо сейчас начнется балаган, а мне еще к Картеру надо, да и к древней было бы неплохо заглянуть на чашку чая, а тут, блин, еще и это. И да, к моему дому только что подлетела под музыку сама Таша Старк, железная леди. И как же она, блин, не вовремя. Хи-хи-хи. Глава 21. Всех и все вспомним. И добавим немного хаоса. Бормотал автор. МФМФ. Извивалась в путах муза. Рихтер. Таша Старк. Гений. Миллиардер. Плей-герл. Филантроп. Железная леди. Данную, совсем не самую малость эксцентричную особу, фанаток которой в моем молодом зверинце было больше, чем хотелось бы, я не видел с тех самых пор, как на Старк-Экспо случился большой взрыв, в результате скоропостижной смерти одной русской любительницы энергетических хлыстов и боевых роботов-дронов от неожиданного сердечного приступа. Ну, как не видел, новостей в том или ином виде о ней было просто завались, ибо железная леди вернулась. Она же после тех событий в Монако, где Петре малость руку отчекрыжили, исчезла с мировых радаров и со своего самозанятого поста, поста приватизатора мира во всем мире. И вот, после своей днюхи, обновления реактора и принятия внутрь парочки зелий моего производства, она вернулась и вновь развела бурную деятельность. Но вот что интересно, в этот двухнедельный период, Таша может и активно мелькала в новостях, но чем именно она занимается было не совсем понятно. Даже Пит, как оказалось, был малость не в курсе, где она пропадает и что делает, когда не громит какую-нибудь тренировочную базу каких-нибудь 10 колец где-нибудь на Ближнем Востоке и не несет мир менее радикальными методами, и правда выступая в роли миротворца или банально спасая терпящий бедствие корабль. И не повезло бедствию, бедные сомалийские пираты. Правда, не то чтобы Пит и хотел это знать, ибо это, цитирую, «безответственная и самовлюбленная сука», которую следовало бы, КХМ, лучше не буду цитировать и портить аксиому о том, что Пит – ангел, да, определенно, и он просто как и полагается ангелу из местного святого писания когда-нибудь покарает, вероятно в постели, одну дья, КХМ, железную леди, которая после того самого взрыва на выставке свалила в закат вместе с щитом и его, Пита, персональным помощником, что оказался агентом оного агентства под прикрытием. Последний факт вот тоже парню настроение явно не прибавил, как и необходимость разгребать весь свалившийся на него бардак. Взрывы на выставках с логотипом вашей компании в названии, знаете ли, вообще слабо помогают бизнесу, что и так на ладан дышит. Собственно, уничтожение террористов владелицей корпораций тоже не то чтобы приносит прямой доход. Ну, вы поняли. Да, я вчера приятно так пообщался с Патцем, пока ждал фееричного конца приема. И пришел к выводу, что вот ему тоже бы расслабляющий массаж не помешал, может к нему Амору заслать. ХМ, а хорошая мысль, улыбнувшись, которой я и открыл входную дверь дома, спокойно посмотрел на надвигающуюся на меня пританцовывающую высокую фигурку из металла преимущественно красного цвета и спокойно поинтересовался, а можно музыку вырубить, я так-то ничего не имею против тяжелого рока, но у нас тут, вроде как, тихий, спальный район, удивительно, но меня и услышали, и, что еще более удивительно, послушали, музыка тут же стихла, а лицевой щиток костюма, с горящим в груди реактором холодного термоядерного синтеза, поднялся и явил мне лицо очень довольной жизнью Таши Старк. «И тебе привет, блондинчик, и что ты такой колючий и холодный, к тебе же в гости сама великая я прилетела, ох уж это ее самомнение, и лучше бы я и правда не смотрел новости, а ты что такая радостная, неужто из-за того, что наконец-то отделалась от правительства, все же отдав им образец своего высокотехнологичного протеза. Сделал я очень такой жирный намек, от которого, почему-то, женщина стала лишь еще более довольной. Отдала, я, и кто же тебе такое сказал? Спросила Таша с очень ехидными интонациями в голосе. Любой новостной телеканал, ой, да ты больше верь тому, что говорят по телеку. Отмахнулась радостная женщина. И значит, ты видел мое награждение, и как тебе? Хочешь медаль покажу, представляешь, эта вредина из сената уколола меня булавкой, когда пристегивала ее, пожаловалась Таша, сразу перед тем, как ее костюм пришел в движение и начал раскрывать свое нутро, дабы выпустить свою хозяйку, к слову, очень эффектно раскрываться, я реально оценил. Сама же Старк была одета с иголочки в синий деловой костюм, разумеется, сидящий на ней просто идеально, красующаяся на оном блестящая медаль тоже имела место быть. И сама женщина тоже явно красовалась и не столько медалью, сколько всем остальным, ибо выход у нее получился более чем театральным, как и его финал, где она, блин, демонстративно поставила свой металлический костюмчик на сигнализацию, с характерным таким звуком, пик-пик, и морганием глаз. В этот момент моя рука непроизвольно потянулась к лицу, но титаническим усилием воли я смог ее удержать и спокойно поинтересоваться. То бишь, там на трибуне полковник Роудс не стоял рядом с тобой в столь похожем на твой костюме? Мне это показалось. Почему же? Стояла, подтвердила собеседница и тут же выдала. Видел ее хмурую мину, умора, да, ну, ей явно не нравились ее, пулеметики, прокомментировал я увиденное на экране. Да, определенно, они ей не нравились, воскликнула Старк. Они хоть стреляют, а то ведь реально как игрушечные выглядели. Обижаешь, разумеется, в мире вообще мало что сравнится с этими миниатюрными пулеметами Гаусса. В точности так уж точно. Гаусса, ну, необычный и банальнейший же огнестрел мне было устанавливать, когда у меня есть это. Она указала на свою грудь, где под рубашкой прекрасно был виден свет обновленного реактора, да и пули много места занимают. Тут так-то тоже немало пришлось выделить под снаряды, но все же меньше, просветила меня гениальная инженерша. Логично, кивнул я, вспоминая теоретический принцип работы пушки Гаусса, электромагнетизм, да, определенно логично. Вот и я о том, хотя я говорила, что ей репульсоров с ракетами хватит, мне же хватает, но нет же, военным только и подавай пулеметы. Ну и я дала им пулеметы, ее лыба стала шире, и убрала ракеты. Как говорится, что просили, то и получили. Воскликнула она и рассмеялась, как второсортная злодейка из фильмов, бедные военные. И они милые, не правда ли? Спросила она отсмеявшись. Как и цвет костюма, беленький, что столь хорошо контрастирует с черным и очень хмурым лицом Роуди. Протянула Таша, чуть ли не причмокивая, и тут, неожиданно, ее лицо приобрело крайне серьезное выражение. «И да, я не отдавала им костюм», — заявила женщина, и это была чистая правда. «Вот как, а что же ты тогда сделала?» — поинтересовался я, ибо правда, она же такая, разная бывает. «Да так», — театрально отмахнулась Старк, снова довольно улыбнувшись. «Всего лишь сдала его в аренду своей лучшей подруге под чисто символическую плату», — последовала театральная пауза, за которую я уже почти собрался все же приложить руку к лицу, но продолжение удивило. Под угрозой его самоуничтожения, если к нему подойдет хоть кто-то кроме нее, особенно, когда ее нет рядом. Приятно удивило, и ноток металла в этом продолжении не заметил бы только глухой. Но почему-то об этом моменте они решили умолчать. С чего бы это, а? Поинтересовалась она, самодовольно оскалившись. И правда, с чего бы? Улыбнулся я в ответ, а умно. Чую, не повезло ее лучшей подруге, кажется, с такими друзьями и врагов не надо. Вот-вот, надо же нашему правительству поиграть мышцами и, как и всегда, умолчать пару моментов, сказала Таша и, наигранно вздохнув, добавила, жаль не вышло сделать костюм розовым. Розовым, серьезно, блин, а я бы на это посмотрел, ну так ей же мир во всем мире нести, воскликнула приватизаторша мира во всем мире, не в черном же это делать, хотя... Почему-то, именно черные они и хотели. Ну не идиотки ли, хм, ну, тоже логично, наверное. Ну, а что я еще могу на это сказать? И ее явно прет. Хотя, знаю что, я же правильно понял, что ты шантажируешь правительство США цветом, формой и функционалом костюма, который ты сдаешь в аренду даже не им, а своей лучшей подруге. Ну да, ты все правильно понял, мелкий умник, выдала это чудо и нагло взлохматила мне волосы. Я аж завис, мне и взлохматили волосы, да даже сестра этого не делает, а то, знаешь ли, официальный правовой статус супергероя, как и право на беспрепятственные полеты над всеми городами Америки само себя не выдаст и не издаст, как и штрафы за это сами собой не исчезнут, зато очень может появиться великая воительница-толстушка в ярко-розовом костюме со звездно-полосатым флагом на заднице, что и будет нести свет демократии и мира во всем мире. Куда там они его захотят опять нести, мда, просто мда, а вот появится официальное разрешение и статус, а не только эта побрякушка. Она ткнула пальцем в медаль на своей груди. Их великая военная машина станет черной, под цвет задницы Роуди, а дула ее пулеметов удлинятся. Я даже, может быть, форму покрасивее сделаю, с грудью побольше. После этого заявления моя рука все же потянулась к лицу, что в этот раз явно заметили. Ну а что ты хотел? Надо же мне куда-то будет прятать весь боекомплект, он и как лишнее бронирование будет. Там же не пули, а снаряды из вольфрама. Рука застыла на полпути. Хм, а логично. И вот понесет она уже такая из себя вся модная и правильная свет демократии, куда-то, непонятно пока куда. Кстати да, а куда, вот как думаешь, а, Рихтер? Под конец она вновь стала очень серьезной и крайне внимательно посмотрела на мое лицо. Никуда, не понесет, честно отметил я, опуская руку и прикидывая масштабы того, что эта женщина умудрилась снова провернуть. Или правильнее, проворачивает прямо сейчас, ао, да ты оптимист. Сарказм в ее голосе можно было есть ложками. «Разве?» – поинтересовался я, приподняв бровь. «А куда им его нести, если они сейчас будут разгребать нападки со всего мира по поводу того, что у них теперь есть своя железная леди? Поправка – военная машина. И вот пока они это дело не разгребут или не придумают очень веский повод воспользоваться костюмом, тот вряд ли покинет пределы штатов и улетит дальше проведения ХМ учений». По ходу моей мысли Таша прямо на глазах расцветала еще сильнее. Ути, какой ты все-таки оказывается молодец. Да чтоб ее, она опять взлохматила мне волосы. Правильно мыслишь, красавчик. Ван уже зашевелились по этому поводу. К чему ты наверняка приложила руку, прокомментировал я, отмахиваясь от ее руки. Да как ты мог так обо мне подумать, наигранно возмутилась Таша. Разумеется, нет. Я поморщился, бедное правительство. Да, она безбожно лгала. Впрочем, а мне на них не наплевать, главное, что Гидра пока явно вновь обломалась с реактором, хорошая новость. Так зачем ты к нам-то прилетела? Решил сменить я тему и задал животрепещущий вопрос. А что, я не могу просто прилететь и навестить моих молодых друзей после торжественного вручения мне государственной награды? Удивилась в ответ Таша. Ага, верю, ибо если я что-то и знаю о Таше Старк, то это то, что она вообще мало что делает просто так. Так что мой ответ был. Ты? Нет, не могла. Ау, а вот это было больно. Она изобразила удар в самый реактор и вновь потянулась к моим волосам, но в этот раз я уклонился, на что женщина недовольно цыкнула языком. Вот дались ей мои волосы, не только умный, но и прыткий. Не мудрено, что Питу ты так нравишься, и он нынче тоже тот еще колючка. Так дело в Пите, в ответ на меня фыркнули и молвили. Сразу видно, мужчина, вы вечно думаете, что дело лишь в вас, уйдя в несознанку. Ну-ну, я улыбнулся. Ты же в курсе, что я уже предложил ему работу вплоть до места Смита, если он от тебя уволится. Еще бы мне было ему это не предложить. А что, посажу Пита на свое место или место так называемого исполнительного директора, дам ему в помощницы Тришу, что может и безумно, но очень талантливо, старательно и исполнительно, во всех смыслах. Правда? Тогда придется ему рассказать парочку тайн, но тут ему, думаю, не привыкать, и может моя маленькая, но гордая компания, это и не целая корпорация, но мы же только открылись, еще подрастем, и я так-то вообще в шоке, что Пит на это чудовище уже больше 10 лет работает, как только выдержал, и это она же сейчас еще якобы лучше стала, воистину любовь зла, впрочем, не мне судить, не с моим братцем, да и сам я, зараза ты, Рихтер. Поморщилась Таша, по больному же бьешь, и хорошо, дело может быть и в Питере, согласилась она и заметив любопытные мордашки, выглядывающие и подслушивающие нас из кухни, добавила, в том числе, и привет молодым и горячим, и не успели те еще даже ответить, как ее взгляд уже пробежался по лицам и остановился на Анне, а вот ты-то мне и нужна, двухцветка, обозначенная мишень была коварно выпихнута вперед ли, под задорное махание руками последнее электронное приветствие из планшета. «Привет, привет, Таша! Здравствуйте, мисс Старк!» Малость стушевалась Анна. Электронный голос, оригинально. «И милая кукла, дракончики, это тема!» Сказала она первая и тут же переключилась на вторую. «Красавица, мы же вроде договаривались, что мы на «ты». Да, ты же помнишь, что я тебе жизнью обязана!» Она щелкнула пальцами. «Дважды!» Кстати, если вспомнить ваш мне подарок на день рождения, но ты же не забыла и про третий раз, а, третий, а, да, да, разумеется, и да, договаривались, «Прости, Таша», — сказала немного не впопад Анна и подобралась, ибо намек был более чем жирный, особенно если учесть, что Старк в конце постучала по реактору в груди. «Так ты еще и ко мне, из-за моего предложения, к тебе, тебе», — покивала Таша, и к одной рыжей. «Я не про тебя, расплывашка», — сказала она, посмотрев на лужицу, что, вообще-то, тоже была рыжей, и держи себя в форме. «Вот, молодец, простите, я волнуюсь», — пискнула лужица. «И Петры сейчас нет», — добавила Анна. «Нету, жаль», — кажется и правда расстроилась Старк и поинтересовалась. «А мы так и будем говорить в дверях, тем более о делах. К вам что, каждый день на порог мультимиллиардеры приходят, а вы их даже кофе не угощаете и в дом не пускаете, а то я бы и правда перекусила». После данного изречения, сразу же последовал очередной писк лужицы. «Я сейчас же сделаю кофе и закуски». И ее все еще малость аморфная металлическая фигурка исчезла на кухне. Ну а Старк наконец-то переступила порог дома. «О, у вас новенькая появилась», и заметила Дэнни, что стояла позади остальных и как-то не торопилась вырываться вперед, дабы поглазеть Наташу и ее высокотехнологичный костюм. На мои губы сама собой вылезла коварная улыбка, ибо я решил представить их друг другу как полагается. «Да, появилась. Дэнни, это Таша Старк, владелица Старк Индастрис, а также супергероиня, известная как Железная Леди. Таша, это Даниэла Рент, практически владелица Рент Энтерпрайзис, что как раз официально воскресла из мертвых и заявила свои права на корпорацию, а значит, как и ты, она фактически мультимиллиардер. И в дом мы ее, разумеется, пускаем, и кофе наливаем, да и кормим, все же она у нас тут уже почти неделю ночует на диване». После моего пассажа последовала немая пауза под безмолвный смех Ли. «Хи-хи-хи, хе-хе-хе, а я, может быть, все же научусь хорошо шутить. Вроде вышло неплохо, да». Задорный смех хора был мне ответом. Первой отмерла Динни, что, кажется, малость еще не совсем была в курсе или точнее не осознавала в полной мере, что она так-то до неприличия богата. «За что я крайне признательна, Генрих, как и за все, что вы с девушками и твоим мастером для меня делаете», сказала она вначале мне, слабо поклонившись, а затем вновь перевела взгляд на Ташу и молвила: «Будем знакомы, мисс Старк, хотя, кажется, мы уже встречались». Она на пару секунд задумалась и протянула руку. «Да, я определенно была на похоронах ваших родителей, мне правда тогда было лишь 5, так что не могу похвастаться тем, что хорошо это помню. И тебе привет, кудряшка». Немного рассеянно ответила Таша и машинально пожала протянутую руку. «А я определенно была на похоронах тебя и твоей семьи. И я это тоже не то чтобы хорошо помню, я тогда изрядно пила», выдала Старк и с неподдельным интересом осмотрела новую знакомую, а затем: «Джиннис», обратилась она в никуда, «а проведи сравнительный анализ всех имеющихся снимков Даниэлы Рент с этой девушкой, применив возрастную модуляцию старения первой по текущую дату». Глаза ее костюма, что стоял прямо напротив входной двери, блеснули и прошлись каким-то лучом по лицу Дэнни, заставив последнюю инстинктивно подобраться и явно прикинуть, не засандалить ли почему-нибудь и кому-нибудь своим кулаком, вероятно горящим. Сама же Старк на это не обратила внимания, ибо вслушивалась в ответ ее глупого искусственного интеллекта в почти незаметном наушнике. «Ты уверена?» – последовал очередной ответ. «Хагард». И та уже подтвердила ее личность. Она явно удивилась еще сильнее, а ее взгляд вновь сфокусировался на собеседнице. «Черт, это не шутка, ты и правда Даниэла Рент», констатировала женщина. «Ну да, хотя в это не то чтобы часто сразу верит», подтвердила кудрявая, чуть расслабившись, а Старк же вновь повернулась ко мне. «Ну, хорошо, Рихтер, признаю, ты меня сделал, и вы опять меня удивили. Вот как вы это делаете, а? И у вас, значит, тут теперь не только мутные, лысые типа маги ошиваются, а еще и давно умершие воскресают». Эти слова заставили застыть уже меня, да и не только меня, ибо о безликом при ней мы предусмотрительно молчали. Ну и кто ей рассказал? Или сама как-то узнала? Хм, Фьюри или Колсон рассказала. В ответ Таша вновь довольно оскалилась. «Какой же ты все-таки умник, но ты правда думаешь, что агент Колсон могла бы мне выдать что-то без одобрения этой лысой и одноглазой любительницы фрагментации информации?» Под конец она недовольно поморщила носик. «Значит, Фьюри, и значит, ты тут не только из-за Пита. Понял я очевидное», чем точно вновь порадовал женщину. «А я что сказала буквально пару минут назад? Пора бы вам, мужчинам, понять, что мир не вертится вокруг только вас», триумфально выдала Старк и, почти шагнула в сторону гостиной, в обуви. «А!» — воскликнула женщина, чуть не упав, когда я дернул ее за шкирку. «Ты чего, мелкий, а ты сильнее, чем выглядишь. Обувь, Таша, обувь!» Она непонимающе посмотрела на свои кожаные и, наверняка, очень дорогие туфли. «В моем доме разуваются и надевают тапочки, которые можно взять вон там. Тапочки!» Ее взгляд проследил за направлением моей руки, а потом прошелся по ногам остальных, что были в тапочках или без них, но никак не в уличной обуви. «Тапочки!» — кивнул я и мысленно посетовал на американских варваров. «Тапочки!» — повторила женщина и вновь посмотрела на обозначенные предметы, а затем явно задумалась. «Хаем, с кроликами или с шестеренками?» И как я и предполагал, балаган лишь только начинался. Так что моя вторая ипостась на кухне, недолго думая, прикрылась иллюзией, встала и вместе с Аморой отправилась в подвал. Надо было кое-что еще сделать и забрать пару вещей перед встречей с Картером. Таша Старк. После событий дома и на выставке у Таши резко нарисовалась просто уйма того, что было необходимо обдумать и сделать. Например, отделаться или скорее расплатиться с счетом и уже вполне себе отделаться от правительства, ибо Роуди не шутила. Те и правда предпринимали шаги в направлении взятия ее дома штурмом, а она сама им чуть ли не зеленый свет на это дала, когда малость подралась с подружкой, используя свои костюмы, но тут-то и вмешалась Фьюри. Данная мутная, чернокожая и одноглазая лысая Таша откровенно не нравилась, как и все эти ее тайны за завесой иных тайн, да и эта ее одержимость с названием «Инициатива Мстительницы» вызывала вопросы относительно ее адекватности. Но в этот раз Фьюри и правда помогла, так еще и пошла на воистину беспрецедентный маневр. Она дала почитать Старк одну любопытную папочку. Разумеется, сделала это лысая, будучи ведомой своими извечными подозрениями ко всему и вся, так еще и под соусом, чтоб вынудить ее, Ташу, перейти на темную, или скорее черную, сторону силы, и, надо признать, не безосновательно. Тем более, что это затрагивало ее новых знакомых, которым она нынче была не слабо так обязана. Короче, эта лысая знала, что делает. Недаром же, в папочке рядом была оценка Таши от одного рыжего лиса, где черным по белому было написано ее характеристика. Надо признать, вполне обоснованная. Но как бы не было интересно последнее, приходилось разумно выстраивать приоритеты, в которых даже Питера пришлось подвинуть пониже, ну и дать ему немножечко остыть. Да и полученные новые данные, надо было еще проверить, систематизировать и обмозговать. К этому как раз, кстати, пришлась первая консультация, подкинутая Колсон, которую вышло быстро и оперативно сделать частью своего плана. Да, именно плана, ибо вопреки расхожему мнению у Таши Старк, вообще-то, обычно всегда был план, динамический, порой улучшаемый или переделываемый прямо на ходу, ибо думала и соображала Таша быстро, но все же план. И тот обычно был, разумеется, гениальным. Ну, по крайней мере, если она при его составлении была трезва и над ней не висел дамоклов меч в виде надвигающейся крайне болезненной и мучительной смерти. Но последний вот уже две недели как пропал, причем, на практически неопределенный срок, а со спиртным же у нее была столь богатая история взаимоотношений, что тут можно было бы написать отдельную книгу или снять пару фильмов с рейтингом NC-17+ и пометкой «Порнография». Собственно, такие фильмы определенно существовали, и многие из них хранились на ее личном сервере, а их собратья нередко и крайне старательно вычищались Джиннис из интернета. В последнем вообще было много роликов самого разного содержания с ее участием и о ее похождениях, ибо у Таши была бурная молодость и в целом, очень интересная жизнь, часть из которой, как раз таки из-за давних отношений с алкоголем, Старк не могла вспомнить, да и редко пыталась, до недавнего времени. Того самого, что полностью и окончательно изменило ее жизнь, времени, проведенного с доктором Хоинсен в той проклятой пещере. Пещере, из которой смогла выбраться лишь она одна в первом прототипе ее брони. Кто-нибудь бы наверняка спросил, а при чем тут алкоголь? А Таша бы в ответ лишь отшутилась и точно бы не рассказала, что в далеком 1999 году во время празднования нового, 2000 года в городе Берн в Швейцарии она однозначно встречалась с тем человеком, кому как итог стала обязана и жизнью, и своим перерождением. Но вот сама она этого человека спасти попросту не смогла. Тогда, 11 лет назад, она наверняка шутила о забавном имени талантливой ученой, что была еще и не менее талантливым хирургом, хорошо известным в узких кругах. Зная себя, она бы точно пошутила, а как иначе, ту же звали Хо, она бы точно не удержалась, наверное, да, она этого не помнила, а все, что у нее вышло выудить из памяти о том дне, было в основном связано с одним милым красавчиком-ботаником по имени Майк Хансен, и их очень продуктивных разговорах о его крайне интересных и очень занимательных исследованиях, да, очень интересных, которые они так плотно и близко тогда обсуждали, кажется, в 9 или 10 различных позах за ночь, особенно плотно то было, пока он был сзади или она сверху. Собственно, Таша даже об исследованиях парня не то чтобы хорошо помнила, кроме того факта, что у него был нетактильный и взрывоопасный куст, что уж говорить о какой-то там Инсин, хирурге, что в будущем спасет ее жизнь, или ее коллеге по фамилии Ву, кардиологе, которая по иронии судьбы, сейчас была в самом верху списка тех, кто в теории могли бы провести операцию по извлечению из груди Таши остатков шрапнели и импланта Инсин с наибольшими шансами на успех. А если не выйдет и сердце малость откажет, то это же Ву его легко заменит на искусственное, производство компании «Новая жизнь». Не то чтобы Старк верила в судьбу, но иронию оценить могла в полной мере, как и посетовать, что у этой несуществующей судьбы крайне извращенное чувство юмора. Хи-хи-хи, и то было тогда, в далеком прошлом. Да и за последние десяток лет Таша стала пить в разы меньше, за что в частности можно поблагодарить Питера, он точно положительно на нее влиял, в чем Таша ни за что бы не призналась. В последний же год, если сравнивать, то она вообще почти не пила, и не только из-за отравления палладием, она изменилась. Но да, на дне рождения она малость сорвалась, но на то же он и день рождения, чтоб веселиться, не так ли? Вот-вот, ну подумаешь, собственный дом малость разнесла, ремонт давно напрашивался, и чуть костюм не сперли, но не сперли же. Да она и сама подумывала его отдать Роуди, правда, при помощи завещания. Ну ладно, она совсем не малость сорвалась, но она же умирала, а теперь нет. И вот уже пару недель как она вновь не пьет. Ну, та парочка стаканчиков скотча и виски перед сном не в счет, они вообще недостойны упоминания, мелочь, чтоб спалось лучше после плодотворного рабочего дня, дней, а точнее даже недель, ибо в эти 2 недели Таша не прохлаждалась. За это время она вновь заявила всему миру, что железная леди жива и, что до чертиков удивительно, здорова, а заодно и ремонт дома организовала, и все необходимое для арк-реактора в свою башенку в Нью-Йорке как завезла, так уже и собрала, для чего синтезировала совсем немалое количество нового элемента, старкания, или лучше все же старки, Таши, нет, это уже совсем не звучит, да, с названием она пока как-то не определилась, но большой вариант реактора уже собрала, осталось теперь его преподнести Питеру и преподнести правильно, а то он малость не в духе, ну подумаешь, не рассказала о своем состоянии, сейчас-то уже все хорошо. Ну да, в компании все еще проблемы, но на то он и генеральный директор, чтобы их решать. А она же всего лишь владелица и главный изобретатель, а новинок она прислала более чем в избытке. Одним словом, мужчина, вот вечно им не угодишь, а ведь она только решилась завести нормальные здоровые отношения. Но ничего, у нее и тут уже было все продумано, ну почти. И называть новый элемент Старка под Тим все же, наверное, уже перебор. Зато вот с щитом и правительством было как раз таки все продумано, ибо по пути она собрала на основе Марк 6 в арму 1 для Роуди и, главное, смогла последнюю туда запихнуть, а то лучшей подруге что-то не понравилось просидеть почти сутки внутри обесточенного костюма, с чего бы это, а вот будет знать, как воровать костюмы. В всем важном и сложном деле, по запихиванию Роуди внутрь консервной банки, сильно подсобила генерал Росс. Да и с самим генералом Таша пришла к взаимовыгодному соглашению, ибо той кровь из носу надо было восстановить свои позиции после фиаско с Биннером и Блански, по пути скинув с шеи щит, причем, как со своей, так и с Ташиной, да, они вообще плодотворно в эти недели и пообщались, и поработали, хотя терпеть друг друга не могли, ну, не просто же так Таша снесла тот бар, вот-вот, но Росс была профессионалом, а она собой, так что они закономерно все же нашли общий язык. По сути, именно благодаря Терезе Росс Таша пришла к консенсусу с правительством и смогла начать диктовать тем свои условия, которые нынче частично и озвучила одному молодому красавчику-блондину, на многие тайны которого и его окружение, наконец-то, вышло пролить свет. А то уж больно много тут было неувязок и недомолвок, которые так или иначе подпитывали ее природное любопытство и любознательность. Особенно сильно с того самого момента, Как-то Ша обнаружила у одной рыжей приделанную на место руку. Сам паренек впечатлил ее еще в первую их встречу. Еще бы, прийти прямиком из больницы, когда тебя вполне буквально ноги не держат, ради встречи именно с ней, Таши и на ходу доказать, что его продукция не шутка и не выдумка, а реальность. Такое не забывается. У этого красавчика были даже не стальные, а титановые яйца и очевидные проблемы с головой, ну и малость жуткая улыбка. Но тут не надо быть мировым гением или иметь степень доктора наук по медицине или психологии, чтобы лишь посмотрев на его историю болезни, понять, что вот если бы он вел себя нормально, то это было бы просто до ужаса как ненормально. Но и не из-за одного поведения она тогда ему подсунула то шикарное летающее кресло. С пареньком вообще было связано много странностей, а со временем их становилось лишь больше. Например, было крайне интересно заметить, что парень был не на шутку умен, ибо по факту он за год умудрился сдать и напересдавать всяких тестов и работ по различным дисциплинам столько, что было впору задуматься о гениальности уровня самой Старк. Особенно, если вспомнить и учесть, что у него, вообще-то, официальный диагноз амнезия, до которой тот был вполне обычным, хоть и не глупым, но заурядным парнишкой с тучей девушек, и последнее не изменилось, в отличие от всего остального. К тому же нельзя забывать и о полученной им пуле в голову, которая так-то не должна обычно располагать к продуктивному обучению и уж тем более к основанию целой компании с новейшими и местами абсурдными разработками. Выходил парадокс, но факт, ибо в итоге у блондинчика были почти наивысшие оценки по большинству дисциплин, необходимых для поступления на любую инженерную специальность. Вот только еще до первой травмы он этим вообще не интересовался, явно собираясь стать юристом, совершенно другая плоскость знаний, и тут даже на гениальную, без шуток, рыжую невесту и репетиторшу все не спишешь. А про его компанию вообще была отдельная песня, как и про весь его прайд. И вот, благодаря той самой папочке от одной мутной лысой Таша и узнала, в чем тут была самая соль. Мутных лысых было двое, и второй называл себя Безликим. Правда, первые строчки той папочки заставили ее малость вновь усомниться в адекватности Фьюри и всего ее агентства. Нет, ну серьезно, Мак, они там у себя в щите что, совсем мышей не ловит? То-то Ванка проворонили. Кислое лицо Фьюри, при этом упоминание, было прямо усладой для глаз. Но вот строчки папочки сменяли друг друга, а пазл в гениальной голове Таши Старк складывался, правда, недостающие его части и попахивали бредом, но ложились в картинку просто идеально. Даже та байка Сарыкин, не пробывшая место работы и оставшийся Атонова кратер, который Таша, кстати, нашла, реально заиграла новыми красками. И ведь женщина по сути даже не лгала, что разработка не ее и не Маккаисксове, эта троица попросту решили умолчать об истинном источнике данных передовых биотехнологий, что светили им Нобелевкой, как и о причинах возникновения их связи с тем самым кратером. Да им бы точно не поверили, даже скажи они правду, ибо, пришельцы, серьезно, да кто в это поверит? Да, по рабочей версии выходило, что за всеми странностями вокруг Рихтера и его чудной компании с многочисленными и очень интересными знакомыми стоял Безликий, пришелец из иного мира, что называл себя магом и что пришел на Землю не один, и теперь скрывается среди людей в обществе мутантов со сверхспособностями. Ну, а где еще прятать дерево, как не в лесу? Но бред же, бред, пока тебе не показывают видео с одной любительницей молотов и молний с именем из скандинавской мифологии, после которого ты еще интересуешься. А кто режиссер и когда ждать выход фильма в прокат? Ну, а что еще было спрашивать? Особенно, если ты гений, с наукой на ты и прекрасно знаешь, что любая достаточно высокоразвитая технология или ее эффекты могут быть неотличимы от так называемой магии, тем более в глазах примитивных аборигенов. К тому же она прекрасно помнила, как одна инъекция и интересная на вкус содержимое баночки, буквально за считанные часы очистили ее организм и восстановили его. Магия, ну-ну. И так-то Таша, разумеется, верила в существование инопланетян, ей как-то несложно было посмотреть на небо, прикинуть количество звезд и рассчитать вероятность бесконечно близкую к единице, что они не одни во Вселенной, но вот то, что пришельцы уже были тут и скрывались среди мутантов, а также делились своими технологиями, открывая для этого компании через красавчиков-блондинов, даже ей все же было необходимо малость переварить и само собой проверить, в процессе разгребя свои текущие проблемы и прикинув план действий. Разумеется, сильно отличный от любого такого взятого из фильмов по типу «День независимости», Вторжения как-то не наблюдалось, пришельцы были малость другими, правда тоже лысыми, и далеко не святыми, так что тут тема была скорее из В, визитеры. Ну, неспроста же Фьюри информацией делилась, вот только предъявить безликому даже она пока ничего не могла, что точно не мешало ей строить самые дикие предположения по этому поводу. Недаром же она лысая, наверняка же так и растеряла все свои волосы, нервно вырывая, ну или сбрила их, дабы не вырывать от волнения, когда у нее по миру разгуливают неподконтрольные и неподотчетные инопланетяне. Но то Фьюри, а вот Таша паранойи как-то не страдала и не наслаждалась, но к сведению приняла и то, что Безликий любит чай, а также гулять и смотреть достопримечательности, и то, что он не испытывает угрызений совести, нарезая всяких странных убийц и террористов-мутанта-ненавистников на ломтики. Лично она бы предпочла их подорвать ракетами или приголубить репульсорами, но у всех свои вкусы. Да, предрассудками Таша тоже не страдала, ибо не стоит забывать, что она железная леди и Таша Старк. Предрассудки, стеснение, комплексы, совесть, нет, не слышала, это что-то съедобное, а то вот перекусить она любила, ибо ее мыслительный и творческий процесс требовал массу калорий. И если отбросить шутки, Таша предпочитала оценивать не с точки зрения вероятных угроз, как некоторые лысые и одноглазые, а по поступкам и фактам. И пока этот странный лысый не сделал ничего такого, даже предположительного и недоказуемого, чего бы не сделала она сама, а еще у него подход к передаче технологий миру был схожим. Но и все более подробно выяснить и понять она само собой собиралась, любопытно же, как и собиралась обезопасить своих новых знакомых, если подозрения Фьюри все же подтвердятся, как и собиралась уговорить Генриха подсобить с Питером, как и многое, многое другое, она вообще была девушкой многозадачной. И вот она разобралась с последним затруднением, правительством, и после вручения награды полетела прямиком к Рихтеру, будучи в прекраснейшем настроении духа. И прямо с порога, когда Таша только-только осуществила первый важный пункт своего первоначального гениального плана, а именно погладила эту беленькую мягкость и пушистость на голове парня, ей по факту заявили, что они теперь не только лечат больных и увечных, преимущественно из числа бывших военных, но и из мертвых воскрешают. Ну или лысые инопланетяне пошли дальше и стали подменять не только серийных маньяков-убийц, но и давно почивших мультимиллиардеров. Чертова одноглазая лысая с ее подозрениями и просмотренный на досуге оригинальный сериал про пришельцев-рептилоидов, да и гениальный мозг Таши и не такое мог выдать, как, например, это. Пока мы не начали, чем вы еще меня сегодня порадуете и шокируете? Может, воскрешением Капитана Америка? Поинтересовалась она, когда с удовольствием уселась на софу в гостиной, закинув ногу на ногу и потряся в воздухе розовыми заячьими ушками на тапочках. Повисшая тишина и лица, а также последовавшие переглядывания девушек, заставили напрячься, как и особенно зловещая улыбка, вылезшая на лице Рихтера. «А ты не знала?» — как и его последующий вопрос. «Ты же шутишь?» «Да», но он опять не шутил и вновь издевался. 20 минутами спустя Таша попивала хорошо сваренный кофе, закусывая его тостами со странной синей, но очень вкусной пастой, смотрела на фотографии Смита вместе с вполне живой Стефанией Роджерс из какого-то бара, а также на ее автограф в рамочке, и думала о том, а какова вероятность, что тайное вторжение пришельцев уже идет полным ходом. Цифры получались сильно отличными от нуля. «Полагаю, Фьюри тебе сказала о Безликом, а значит и о Смите, но промолчала о Роджерс», — спокойно констатировал блондинчик, довольно скалясь и сидя в кресле напротив, весь из себя такой домашний, в футболке, джинсах и в белоснежных тапочках, так еще и с чашкой чая в руке. «Почему-то не удивлен», — рассказала, — кивнула Таша, — «и об одной любительнице молотов рассказала, и о твоем многоликом сожителе, с нарисованными докторскими степенями, в частности по размножению, в самом широком смысле этого слова, рассказала. Я, кстати, даже не знала, что такие есть, в щите явно работали те еще юмористы, но об этом она умолчала, чему я вот тоже не удивлена». Она была удивлена другим, ибо Таша уже выслушивала в наушнике отчет Дженнис с подтверждением, что Роджерс реально не так давно спокойно себе разгуливала по улицам Нью-Йорка. В довесок шел сравнительный анализ почерка подписи в рамке с историческими документами, по которому выходило, что подпись более чем подлинная, а это означало: проклятие, Роджерс и правда тоже жива. Жива, здорова и уже осваивается в новых реалиях, подтвердил парень. А еще, Насколько мне известно, Эмма Фрост, моя невеста, с ней периодически созванивается, собственно, как и Ара Монро, учительница из школы Ксавье. Показать их совместные фотки, вот же мелкий паршивец. Но, разумеется, она их посмотрела, по дороге вспомнив, зачем вообще сюда прилетела, из-за чего перевела взгляд на соседнюю софу, где в тесном кругу перешептывалось большинство остальных присутствующих, которым явно было малость не до самой Старк, неужто она прилетела не вовремя? Да не, бред какой-то, двухцветка, пока не забыла и пока вы меня еще чем-нибудь не ошарашили. Таша достала из кармана маленький приборчик, еще одна ее новейшая разработка на основе интерфейса ее брони, голографический планшет или скорее смартфон, на котором быстро зажегся экран голограмма и парой ее жестов открылся нужный документ. Вот возьми и прочти, прибор перекочевал в руки красавицы. И, разумеется, все подростки быстро залипли в новейшем гаджете и их слабо смущало, что на экране был лишь текст договора, точнее двух договоров. Мисс Таша, с договором об оплате обучения мне все понятно, но договор найма, последовал закономерный вопрос от девушки с белоснежной челкой через какую-то пару минут, а она быстро читает. А что, ты уже где-то работаешь? Наигранно поинтересовалась в ответ Таша, отрываясь от занимательных фотографий, и прекрасно зная ответ на данный вопрос. Нет, и ты же собралась поступать на юридический в Empire State? Так, ответы на этот вопрос Таша тоже знала. Хотя собеседница еще даже документов не подавала. Так, подтвердила Анна, но, и замялась. Ну вот, а мне как раз нужен новый ассистент и помощник, а то старый малость оказался двоин, хотя, наверное, даже тройным агентом счета, пояснила Старк, припомнив рыжего прохвоста, но красивого, чтоб его. И юридическое образование как раз приветствуется на этой должности, как и модельная внешность, что по факту приветствовалось даже больше, правда? Тебе явно надо будет еще поработать над выступлениями перед прессой, вот с этим у ее спасительницы под номером 2 было явно не очень, хотя, тут как посмотреть, ибо эффектно убегать от прессы она вот точно могла бы, но это скорее вопрос опыта да и только, резюмировала Старк. Так я же только поступаю, воскликнули в ответ, к тому же я мутант и об этом всем известно, а значит, девушка вновь замялась, а что не так с последним, ответ тоже был очевиден, но... «Мне вот это тебя взять на работу точно не помешает, как и твоему будущему институту принять верное решение относительно твоего зачисления, еще бы это им помешало, не при наличии первого договора, а также рекомендательных писем от самой Старк, Маккаиксове, выпускники школы последних вообще редко не поступали туда, куда хотят, и вряд ли это сильно изменится после известий, что многие из них, а точнее все, мутанты». К тому же, если ты подпишешь второй договор, то это будет просто прекрасным дополнением к остальным твоим документам при поступлении, подкинула еще один довод на чашу весов согласия Таша и поинтересовалась. Кстати, а почему юриспруденция, а не медицина? Вопрос и правда был интересным, особенно учитывая, что со слов девушки и согласно ее предложению, она была каким-то образом способна извлечь из ее груди, как шрапнель, так и сам имплант, при этом все неплохо зарастив, и в частности уже ее предложение о работе было за тем, чтобы по дороге и в лабораторных условиях, проверить именно эти самые способности, о чем Таша без стеснения и сообщила, да, она как-то не хотела торопиться с этим моментом, все же речь шла о том, где даже самый лучший хирург мира не дал бы гарантии в успехе, ведь именно одна из таких и установила электромагнит, как временное решение, а после помогла его улучшить до вполне постоянного варианта. Ответ девушки удивил, но при этом был даже логичен. «Понимаешь, Таша, я хотела бы иметь возможность помогать другим не только своей силой, да и не факт, что мне это кто-то официально позволит сделать, с чем как раз юридическое образование и может помочь. Ну, наверное», — вновь смутился подросток. «Да и вообще, юридическое образование обычно очень полезно, а вот о том, как лечить при помощи своих сил, мне прекрасно расскажут и тут», она на секунду посмотрела на Рихтера, будто спрашивая разрешения, а потом пояснила, «Безликий, он и расскажет, и покажет, собственно он уже это и так делает, вот как», протянула Таша, «да», воскликнула Анна, «и я понимаю, что вы, ты хочешь убедиться, что я и правда это могу сделать, это нормально, но поверь, я много тренировалась и вполне уверена в результате». Вот последнее заявление было интересным, очень интересным. А то в прошлый раз Таша так и не смогла разговорить эту девушку, и теперь она знала почему. Да, и как же именно ты тренировалась? После вопроса Таши повисла неловкая тишина, хотя Анна явно почти на автомате собралась на него ответить, но осеклась. Сам же ответ пришел откуда не ждали. Она тренировалась на искусственно выращенных созданиях и клонах. «Мисс Старк», — сказал вошедший в комнату безликий собственной персоной, одетый в белоснежный костюм и держащий в руке красивую резную трость. Так он все это время был в доме. «Клонах?» — спросила Таша чуть ли не машинально, зацепившись за самое интересное во фразе. «Клонах?» — спокойно кивнул в ответ высокий лысый мужчина, оперся на трость и пояснил. «Вначале это были крупные черви не из этого мира, а в конце клоны людей, в телах которых я разместил похожую на твой имплант железяку из хирургической стали и несколько металлических осколков, именно в тех же местах и даже той же формы, что и осколки шрапнели внутри твоей грудной клетки, с небольшой поправкой на то, что тела клонов малость отличались от твоего телосложения». Заявление не слабо так ошарашивало, начиная с того, что этот инопланетянин якобы выращивал клонов людей и продолжая тем, что он им имплантировал в тела железяки, с целью обучения девушки-мутанта целительству. «Да и, а как ты узнал, где в моем теле находятся осколки шрапнели?» Вопрос чуть ли не сам собой вырвался. Ему разве не надо было потрогать? Она же заметила бы, что ее всякие мутные лысые трогают. «Да». В ответ мужчина пожал плечами и вновь спокойно пояснил. «Щит предоставили Смиту и парочке молодых ученых из их филиала в здании компании Рихтера, все имеющиеся у них данные по данному вопросу. Различные снимки, данные сканирования, даже голографическая модель была, откуда те их получили наверняка не знаю, но догадываюсь». «Рашман», — выдохнула сквозь зубы Таша, быстро поняв, чья рыжая макушка тут отметилась, покопавшись в ее системе даже глубже, чем она думала. «Хотя нет, Романов, если это его настоящая фамилия, настоящая, Наталья Романов, позывной по проекту «Красная комната», вдовец», — вновь спокойно пояснил лысый, демонстрируя свою осведомленность и перевел взгляд на других девушек. «Полагаю, мы уже обсудили все, что хотели по утренним темам, а посему я отправлюсь на встречу с теми самыми заинтересованными лицами, о которых говорил ранее, а по дороге вновь заскочу к бабочке и занесу обещанные лекарства и еще пару вещей». На этих словах Таша обратила внимание, что позади мужчины в воздухе висела вполне обычная на вид картонная коробка, а за ней еще одна и еще, но вот последняя уже не левитировала, а была в руках шикарной блондинки, которую было бы очень кстати разместить на плакате и подписать «Мисс Вселенная». «А давай тогда мы и отнесем АЗО одно и поздно окамимся», — неожиданно выдал планшет говоруньи, что нынче стало главной молчуньей. Старк даже уже интересовалась, с чего бы, но короткий ответ из планшета вида: «Я наказанная», вкупе с очень важной и гордой мордашкой самой китаянки, ясности как-то не внесли. «И не останетесь со Старк?» — удивился мужчина. «Дела они ждут», — сказал планшет, а в небо гордо поднялся указательный палец. «Ты же не забыла, что мне надо в рент, Ли?» — вставила на это кудряшка. «То когда разделимся», — ответил планшет, а его хозяйка пожала плечами. «И мы же туда ненадолго. С этого момента молодые начали по каким-то своим критериям решать, кто с кем и куда пойдет, но Таше было не до того, ибо безликий вновь перевел взгляд своих холодных глаз на нее. «У тебя, наверняка, много вопросов, но у меня сегодня по плану еще пара встреч, так что тебе придется довольствоваться лишь обществом Генриха. Но, думаю, ты и так уже поняла, что он знает и может ответить на многое». На его безэмоциональном лице появилась тень улыбки, если, конечно, захочет. Намек был ясен и более чем прозрачен. «Ну вот, только познакомилась с лысым волшебником-инопланетянином, а он уже меня динамит и скидывает на своего молодого протеже», — посетовала в ответ Таша. «Ничего не имею против молодых красавчиков, но ему бы еще хотя бы лет на 10 подрасти, без обид, блондинчик», — последний на это лишь пожал плечами, так и сидя преспокойно в кресле и попивая чай. «И как же экскурсия, где ты, лысик, показываешь мне свое мрачное магическое подземелье и бедных клонов, над которыми издевалась красавица двухцветка? Можно даже вначале заглянуть ко мне в мастерскую, где я покажу уже свои игрушки, я как раз сделала там ремонт», — закинула Таша удочку. «Хм, инопланетянин значит, впрочем, недалеко от истины», — прокомментировал ее пассаж Безликий. «И боюсь, что в моем новом подземелье для начала тоже бы следовало сделать ремонт, так что, как-нибудь в другой раз, как и клоны, ловлю на слове. Ну а что тут еще скажешь, если не планируешь давить?» У нее вообще сегодня в планах встречи с Безликим не было, но повезло. «Кстати, а зачем тебе клоны людей, помимо обучения двухцветки методом по спасению моей жизни? Ну, почти не планируешь давить?» Мужчина на это даже и бровью не повел, а ответ вновь был спокоен и крайне интересен. «Для самых различных опытов, само собой, они неразумные, их не жалко, а тот же процесс спонтанной мутации в результате активации так называемого гена X сам себя не изучит, как и все, что с ним связано, как и прочее». «Уху», — важно кивнула она, — «и, наверное, крайне удобно иметь в друзьях целую школу с оригиналами». «Удобно», — кивнул в ответ Лысый, — «и мне нет нужды опускаться до уровня той же Страйкер, чтобы изучать их». «Ну, да, тебе хватит и потрогать», — протянула догадливая Таша. «Вот именно, как у него все складно-то». Большинство на этом моменте бы умолкли, ибо было вполне очевидно, что дергать Лысого и Мутного Тигра за усы не то чтобы разумно, но она Таша Старк. Она не большинство, но так ведь было не всегда, не так ли? Спросила она и коварно улыбнулась, а Безликий улыбнулся в ответ, своей очень жуткой улыбкой. Кто-то скажет, что Таша малость безумна и в целом будет прав, но вот если этот кто-то скажет, что она сейчас совершает нечто из разряда слабоумия и отвага, то он очень сильно ошибется, ибо может в планы эта встреча и не входила, но это не значило, что она не была к ней более-менее готова. Ибо в эти две недели она не только довела свою новую броню до ума, но уже и накидала основу протоколов Железного Легиона, по сути автопилота для своей брони. И может тот и был сейчас не самую малость сыроват, но проломить двери стены, запустить ракеты и шмальнуть прямой наводкой репульсорами по ее голосовой команде броня уже могла, как и могла ее отсюда попросту унести на руках, а то, к сожалению, снадеть на лету пока были проблемы, нужна была некая наводка, по, например, браслетам, настройка, да и небольшая перестройка самой конструкции костюма, очевидные программные и инженерные проблемы, которые она уже планировала решить в марке 7, как и добавить там парочку дополнительных двигателей и стабилизаторов, дабы полностью освободить в полете руки.